бросил внутрь бомбу и спокойно удалился. Помещение полностью разрушено, эффект взрыва был точно рассчитан. Больше в данный момент ничего сказать нельзя, но отдел работает на полную мощность. Мадюрен доложил, что произведено 17 арестов. Все в наркоманских кругах, большей частью дилеры. Никто пока не признался, и он вообще сомневается, что можно ожидать признательных показаний. Расколоть этих гадов практически невозможно. Молчат, как воды в рот набрали. К тому же весьма вероятно, что и подрывник, и убийца Лаки Шиндлера уже успели выехать из Швейцарии. Обычное дело, как правило. Они всегда чуточку опережают сыщиков. Лучше всего вообще не пускать эту шушеру в страну, — добавил он. — У вас все? — осведомился Сутер. Мадюрен пожал плечами. — Пожалуй, да. Халеру докладывать было не о чем. Луди тоже. Тогда слово взял Хункелер. Сказал, что взрыв в пиццерии и убийство Лаки Шиндлера интересует его лишь постольку-поскольку. Этим пусть занимается коллега Мадюрен. Сам он целиком сосредоточился на деле Кристы Эрни. И у него есть горячий след, который он тщательно проверяет. Ведет этот след к человеку по имени Генрих Рюфенахт, швейцарскому писателю, проживающему в Эльзасе в Мюсспахе. Вполне вероятно, что именно он написал угрожающее письмо и сделал анонимный звонок в «Бульвар Цайтунг». Он, Хункелер, уверен в этом почти на 100%. Однако подробно докладывать о расследовании пока рановато. Он просит предоставить ему свободу действий. Вообще, по его мнению, дело Кристы Эрни никак не связано ни со взрывом в Анкаре, ни с убийством Лаки Шиндлера. Довольно долго все молчали, обдумывая услышанное. «Вы уже подключили французскую жандармерию?» — спросил Сутер. «Нет, слишком рано пока». «Хорошо бы. Базельская уголовная полиция хоть одно дело раскрыла», — сказал Сутер. «От журналистов никакого житья нет». «Что ж, комиссар, продолжайте заниматься делом Кристы Эрни». На этом совещание закончилось. Хункелер еще некоторое время посидел в кабинете, откинувшись на спинку стула, упершись ногами в край стола и положив голову на колени. Размышлял, что предпринять дальше. Однако на ум ничего не приходило. Он услыхал, как открылась дверь. Пришел Луди. Хункелер узнал его осторожные шаги и открыл глаза. «Я облазил все возможные источники. О Генрихе Рюфенахте нигде ни слова, в том числе и как о писателе. Если он и печатался, то наверняка в каком-нибудь совсем уж крохотном издательстве». «Он пока ничего не публиковал». «Какой же он тогда писатель, если ничего не публиковал? Разве не так?» «Не обязательно. Писатель тот, кто пишет. Рюфенахт писал каждый день с 20 до 22 часов». Вплоть до четверга, 4 июля. Писал для своей жены. Она единственная разбирала его почерк. Но ровно месяц назад она умерла. Почему же он продолжал писать, если она умерла? Не знаю. Знаю только, что 7 лет назад операция на простате сделала его импотентом. Интересно. Луди рассмеялся по обыкновению беззвучно. «Минутку, я схожу за кофе». Хункелер не пошевелился, погружаясь в себя и успокаиваясь. Услыхал, как Луди вернулся, увидел бумажный стаканчик, который тот поставил перед ним, взял в руки, отхлебнул глоток. Кофе оказался никудышный, сущая бурда. «Ты уверен?» — спросил Луди. «Почти. Полную уверенность дает только признание». «Я довольно хорошо знаю Эльзас», — сказал Луди. «Часто совершаю там пешие походы. Летом, когда все цветет, это настоящий рай, а зимой в туман и дождь — гнездо депрессии». «Не обязательно», —